Как видим, отцы квантовой механики, создавая принципиально новую теорию, находились в плену старых воззрений. Отсюда парадоксальность положения. Не только другие, но и сами создатели нового выступили против собственных идей. Они тяготели к традиционным взглядам, хотя по мере развития квантовых представлений сила этой привязанности ослабевала. Гипноз великого. Были рассмотрены факты, объясняющие приверженность господствующей парадигме тем, что она в свое время утверждалась как истина, а с истиной трудно расставаться. Кроме того, у парадигмы есть еще то назначение, что она выполняет роль своего рода барьера на пути скороспелых решений. Также и по этой причине с ней не спешат проститься. Ферми, в частности, считал, что новые законы следует принимать в науке не раньше, чем когда никакого иного выхода уже нет. А советский астроном Шкловский предлагает ввести в космологию правила презумпции естественности. Только после того, как все попытки естественного объяснения космического явления будут исчерпаны, можно с большой осторожностью обсуждать искусственные возможности. Парадигма и встает преградой потоку легковесных и околонаучных рассуждений. Она спасает знания от засорения непродуманными гипотезами и идеями. Вот только один пример. После открытия рентгена, каких только не было обнаружено новых лучей. Лучи Греца, Блондло, F-лучи. На поверку же вышло, что это плод недоразумений, либо ошибок эксперимент. И прежняя парадигма, несмотря на то, что она была поколеблена, вернее уточнена рентгеном, свою охранную роль против нашествия этих мифических лучей сыграла. Таким образом, наука, продвигаясь от одного этапа к другому и обретая с каждым таким шагом новую истину, полагает, что она утверждается навеки вечные, что конца ей не предвидится. Истина. Какие же еще нужны гарантии? Наряду с этим фактором, назовем его гносеологическим, то есть относящимся к области теории познания, исключительное значение обретают психологические моменты. Нам уже довелось немного сказать о них в связи с явлениями несовместимости в среде ученых. Сейчас речь о другом. Будучи истиной, парадигма превращается в своего рода инструмент по добыванию, обработке и описанию фактов. Так, постоянно оправдывая себя как надежная опора нашей научно-теоретической и практической деятельности, парадигма становится привычной. С нею сживаются настолько, что и не мыслят иных возможностей, иных толкований, кроме тех, что она предлагает. Постепенно вырабатывается психологическая установка. Проблема истинности, достоверности отходит на второй план, и парадигма признается уже по инерции, потому что ее принимают другие, потому что ее принимали до нас. Естественно, если старое удобно, то все новое, напротив, кажется поначалу неудобным, и потому отвергается. Старые москвичи рассказывают, например, что когда в столице впервые пустили метро, многих приходилось агитировать, убеждать пользоваться им. По той же причине некоторые пожилые работники бухгалтерии, имея на вооружении арифмометры, охотнее вычисляют на счетах. Здесь мы имеем дело с инерцией мысли. К сожалению, она проявляется также среди ученых и бывает порой настолько сильной, что способна держать в плену мужей науки в течение целых столетий. Советский профессор Силин обращает внимание на такую характерную черту нашей технологии, как необычайная живучесть однажды найденных конструкторских решений. Скажем, отчего, имея перед глазами весьма экономный способ передвижения рыб с помощью хвоста и плавников, люди придерживаются совсем другого, крайне неэффективного способа, каким является использование винта? Ведь коэффициент полезного действия винтовых судов очень низок. Винт не просто отталкивает воду, Этого было бы вполне достаточно для создания тяги. Он к тому же закручивает встречный поток, что требует дополнительных энергетических затрат. Человек предпочитает этот путь потому, что за ним традиция. Винт — преемник водяного колеса, которое появилось на кораблях задолго до создания пароходов и которое само определенно наследовало строение колес водяной мельницы. Изобретение же этой последней тонет в толще тысячелетий.